Глава 5. Всю дорогу Тир старательно горбился и неловко прихрамывал на правую ногу, изредка шипя сквозь стиснутые зубы и делая вид, что вот-вот рухнет. Одной рукой он придерживался за перепуганную Мелиссу, а второй цепко схватил без конца сваливающийся капюшон, у которого вдруг обнаружилось отвратительное свойство раздуваться от легчайшего порыва ветерка, а затем злорадно съезжать на затылок. «Да что ж такое!» — в очередной раз рыкнул он, споткнувшись о несуществующий камень, и на мгновение остановился. Но тут же получил чувствительный тычок в спину и с душераздирающим вздохом поковылял дальше. Торг! Какие нетерпеливые достались конвоиры! Полный намерения добиться своего, Тир через пару шагов снова встал, шумно отдуваясь, натужно сипя и чуть ли не издыхая от усталости. От повторного тычка едва не упал. Не то чтобы действительно его это тронуло, но любой человек должен был взвыть от боли. После чего закашлялся, буквально повис на Милли, изображая обморок, и с гордостью отметил, что их невозмутимый провожатый в первый раз за все время обернулся. Суровое лицо эльфа отчетливо помрачнело, когда до него дошло, что двое смертных идут непростительно медленно. Причем, судя по всему, по вине раненого мальчишки, которого он посчитал вполне способным перенести небольшую прогулку. И, похоже, переоценил его силы. Сопляк едва дышал. Никак помереть собрался. Мелисса, ощутив на себе изучающий взгляд его холодных глаз, клещом вцепилась в плечо Тира и моментально застыла, словно при виде огромной змеи. Ее губы предательски дрогнули. «Неужели понял? Заметил? Сейчас побежит докладывать?» Тир, почувствовав ее тревогу, снова сильно покачнулся и едва не упал, отчего проклятый капюшон вернулся-таки на положенное место и укрыл его лицо до самого подбородка. А их провожатый, не обратив на эту маленькую уловку внимания, брезгливо сморщился. «Быстрее!» «Не могу!» — очень достоверно прохрипел Тир, ободряюще сжав локоть Мелиссы, когда ее снова затрясло от ужаса. Он хорошо понимал, что боялась она не за себя, а исключительно за него. «Не видишь, еле иду. Совести, что ли, нет? Гнать так, словно пятки подпалили». «Тихо, родная. Все хорошо. Я сейчас передохну и пойдем дальше». Провожатый с досадой поджал красиво очерченные губы, но счел дальнейший разговор ниже своего достоинства, а потому просто отвернулся и пошел дальше. Правда, немного медленнее, чем раньше, и Тир смог наконец-то осмотреться, не опасаясь неожиданного пинка от второго эльфа, который шел у него за спиной. В их положении это уже большая победа. Добившись своего, юноша довольно хмыкнул и безнаказанно стрельнул глазами по сторонам. «Так, все ясно. Их ведут в чертоги. Легендарный живой дворец владыки, что находится в самом центре темного леса. Это угадывалось по узкой зеленой тропке, вдоль которой все чаще мелькали смертоносные свилы, умеющие выстреливать ядовитыми шипами на добрую сотню шагов, по подозрительно пустынному лесу, по тому, как подобрались их провожатые, и по роскошным цветам, что усеивали живописные полянки неповторимым разноцветным ковром, от которого к тому же шел совершенно дурманящий аромат. Свилла — одно из эльфийских деревьев. Красные, розовые, фиолетовые, салатовые. Нежных лепестков было так много, что с непривычки начинало рябить в глазах. И все они постоянно трепетали, зазывно шелестели на ветру и игриво подмигивали, будто предлагали шагнуть в ту сторону и забыть обо всем. Еще виднелись ровные ряды аккуратных кустиков, столь изящных, будто над ними только что поработал искусный садовник. Не подстриженных, разумеется, а специально выращенных таким образом, чтобы исключить саму возможность уклониться от намеченной формы. Тир бы не удивился, если бы узнал, что эти кустики могут с легкостью менять свое местоположение, например, окружая врага в кольцо. А при желании способны выделять какую-нибудь редкостную гадость, чтобы неудачливый воришка, если ему вдруг повезет добраться в эти заповедные места, напоролся на нее всем телом и гарантированно испустил дух. причем не позднее, чем через 2 часа с момента получения ранки от шипов. Как раз так, чтобы и расспросить можно, и не мучиться потом со способом наказания. Тир в свои юные годы уже хорошо разбирался в ядах, чтобы это определить. За невинными с виду кустиками, больше похожими на ажурные произведения искусства, возвышались кусты поплотнее, повыше и повнушительнее. А дальше безмолвными стражами стояли величественные сосны, могучие дубы, незаметно растворившиеся среди них свилы и совсем уж незнакомые деревья. Будь они с Мелиссой людьми, повисший в воздухе сладковатый аромат давно бы вскружил им головы, заставил расплыться в глупых улыбках и напрочь позабыть, зачем и для чего их ведут сквозь эту коварную тропку. Но дети только морщились от чрезмерно сильного запаха, да старались, по примеру проводников, пореже дышать, чтобы не наглотаться вездесущих спор. Хорошо, что ни один, ни второй остроухие не могли видеть лиц Тира и Милли, а то непременно захотели бы задать пару вопросов. Но первый был слишком горд, чтобы лишний раз оборачиваться и проверять самочувствие смертных, а второй видел лишь чужие спины. А прикрывающие их плащи не потребовал снять лишь по той причине, что умница Мелисса вовремя успела посмотреть ему в глаза и слабым голосом попросила о снисхождении. «Все-таки ты молодец», — с уважением подумал Тир, разглядывая приближающиеся чертоги. «Не зря тебя мама столько лет учила пользоваться даром». «Ты же всегда считал, что мечи и кинжалы лучше», — с легким ехидством и также мысленно отозвалась Милли. «И до сих пор считаю, что ты напрасно пренебрегаешь оружием». «Я не пренебрегаю», — насупилась Мелисса. «Просто не люблю этого. Боль, крики, бррр. Я работаю бескровно, в отличие от некоторых, кстати. А мечи для меня слишком громоздкие». Тир не выдержал и не сильно ущипнул ее за бок. «То-то ты все больше к ножам тяготеешь». Она машинально коснулась пояса, с которого 3 дня назад патрульные сняли ее ножи, и с нескрываемой гордостью вспомнила, что самый лучший свой клинок мудро носила под юбкой. Вернее, под широкими штанами, надетыми под платье на время пути. Закрепленные на правой голени узкие ножны были совсем незаметны. А остроухие, разумеется, не стали шарить по ее ножкам руками, вполне удовлетворившись безропотно отданным трофеем. «Да, ты у меня молодец», — восторженно промычал Тир, уловив ее мысль, и откровенно просиял. «Оружие! Эта маленькая хитрюга все-таки сумела утаить от ушастых снобов оружие. Свой любимый, острейший, отличный нож, без которого она никогда не выходила из дома». Милли скромно потупила глазки и лишь поэтому не сразу заметила, что они пришли. Чертоги темного владыки представляли собой странное, на первый взгляд, зрелище. Казалось, что ты ни с того ни с сего вдруг уперся носом в непроходимую стену, свитую из толстых веток, листьев, шершавых стволов и невероятно длинных лиан. Высоченный неодолимый барьер, которому не видно конца и края, наподобие кордона у проклятого леса, только несколько проще и гораздо миролюбивее. Но если взглянуть на это чудо сверху, то станет понятно, что сотворенное магией живое здание здорово напоминает гигантский купол, накрывающий собой немалое пространство леса, внутри которого похожие зеленые стены разгораживали помещение, так, как было угодно остроухим хозяевам. Причем стены эти могли поменять положение в любой момент, как только в том возникнет необходимость, а проломить их составило бы немалых трудов даже упрямым, гораздым на выдумке гномам. Податливая с виду крыша была способна выдержать ураган любой силы или сдержать вес упавшего на полном ходу дракона, если бы таковые все еще водились на Ляре, конечно. Но по приказу хозяина легко подавалась в стороны, позволяя любоваться на безмятежное небо и изучать звезды при свете полной луны. Мало кто знал, что некоторые ветки живого дворца тянулись аж от самого родового ясеня Лаэрты, что, по слухам, был спрятан в центре священной рощи. Они также искусно вплетались в кроны деревьев, незаметно окружали купол со всех сторон и наполняли его своей собственной силой. Еще меньше эльфов было осведомлено о том, что трон темного владыки целиком был выточен из корня другого такого же ясеня, а также то, что этот ясень неизменно связан со своим прародителем из рощи и по этой же причине обладает некоторыми интересными свойствами, о коих имели понятие лишь посвященные. Более того, все внутреннее пространство дворца было насквозь пропитано древней магией, и по этой причине стены чертогов мягко светились, избавляя обитателей от необходимости пользоваться огнем. И одновременно подпитывали хозяина живительной силой, делали его мощнее и сильнее, чем где бы то ни было. Они давали ему власть, жизнь, служили надежной крепостью и, что немаловажно, неиссякаемым источником магической силы. Иными словами, внутри своего дворца темный владыка был в полной безопасности. Здесь ему подчинялась каждая веточка, каждый нередко ядовитый шип, каждая травинка из тех, что устилали пол вместо дорогих ковров. А потому за все века правления потомков Изиара не находилось ни одного дурака, который решился бы напасть на владыку в самом средоточии его мощи. Тем более, что сильнее мага среди темных эльфов не существовало. Тир невольно задержал дыхание, когда в густом переплетении веток бесшумно образовался широкий проем. И шагнул внутрь с некоторой заминкой, на мгновение даже позабыв, что должен изображать раненого. Идущая рядом с ним Мелисса тоже не осталась равнодушной. От ощущения разлитой вокруг силы у нее внезапно закружилась голова. Она слегка покачнулась, но юный эльф не позволил упасть, молниеносно обхватил за плечи и озабоченно заглянул в затуманенные глаза. «Ты как? Тебе нехорошо?» «Сейчас», — слегка поморщилась она, растирая виски и пытаясь справиться с бешеным потоком магии, которая с неимоверной скоростью ринулась к молодой красавице. «Мне надо привыкнуть. Кажется, здесь разлито слишком много силы». «Воспользоваться сможешь, если что?» — быстро уточнил он. «Не знаю, наверное. Тут очень мощные потоки. Я с такими еще не сталкивалась». «Попробуй почувствовать». «Да чего тут чувствовать?» — мысленно вздохнула Мелисса. «Они только и ждут, чтобы я их впустила. Того и гляди, лопну». «Шевелитесь!» — хмуро велел нетерпеливо обернувшийся конвоир, устав ждать замешкавшуюся парочку. Тир поджал губы. «Вот зануда!» «Кажется, у него в словаре есть только одно слово, по крайней мере, на нашем языке. Может, оно у них общее на всех?» Конвоир нехорошо сузил глаза и смерил шутника многообещающим взглядом, но тот лишь неопределенно кашлянул, а Мелисса против воли улыбнулась. «Тир прав. Он их не тронет. Приказ владыки не позволит даже подзатыльник отвесить лишний раз, поэтому высокомерный перворожденный будет вынужден проглотить любую колкость, как бы ему ни хотелось обратного». И поэтому она, заметно осмелев, позволила себе неслышно хихикнуть. Остроухий правда проглотил. Только скривился, будто горькой настойки хлебнул. Слегка потемнел лицом, да отвернулся немного резче, чем собирался. А второй привычным движением подтолкнул обоих пленников в спину. Так они и вошли. Короткой цепочкой из двух весьма недовольных эльфов и их развеселившихся подопечных, в которых не кстати проснулось присущее детям любопытство и неуемный интерес ко всему окружающему. Им пришлось миновать почти десяток роскошных залов, разделенных прочными зелеными стенами, но при этом обставленных и задрапированных так искусно, что создавалось ощущение пребывания в роскошных апартаментах, которых не погнушался бы и сам король. Нет, никакого золота, вычурных корон и дурных завитушек на стенах. В чертогах владыки все было обустроено умно и со вкусом. А сочетание мягко светящихся стен, укромных альковов, утопающих в цветах лужаек, удивительно мягкой травы под ногами и поразительно чистого неба вместо потолка, которые дополнялись легким ароматом утреннего леса, искусно выполненными статуями в нишах, изящными полукружиями фонтанов с чистейшей водой и мелькающими там золотистыми рыбками. Все это заставляло невольно проникнуться уважением к создателю необычного дворца. А еще с искренним восхищением любоваться открывающимися красотами и жадно впитывать гармонию этого места, прекраснее которого ни Тир, ни Милли еще не видели. «Знаешь», — вдруг шепнула Мелисса, искренне пораженная увиденным, — «а им удалось меня удивить. Никогда не думала, что тут может быть так спокойно». Тир вздрогнул и, оторвавшись от неописуемой красоты, которую тоже никак не ожидал увидеть, пришел в себя. «Не забывай, где мы. Нельзя расслабляться». Милли послушно уставилась в землю, и больше они не разговаривали. Тронный зал против ожиданий оказался не очень большим. Всего сотни шагов в ширину и столько же в длину. Зато он был идеально круглым, со всех сторон, в том числе и сверху, закрыт зелеными побегами. Но что самое интересное, здесь не имелось ни единого пенька, скамьи или лавки, где можно было дать отдых утомленным ногам. Ни фонтанов, ни птиц, ни статуй и никакого изящества, как в предыдущих залах. Просто обычное помещение. Правда, защищенное так, как нигде больше. И именно здесь сильнее всего чувствовалась льющаяся отовсюду магия. Здесь был ее эпицентр, ее средоточие и наивысшая концентрация. Единственным предметом мебели, нарушающим суровый аскетизм зала, был роскошный, искусно задрапированный тканями трон, который частично вырастал из одной из стен, а частично уходил корнями в землю. Высокая спинка, жесткое сиденье, удивительно красиво вырезанные или выращенные подлокотники, на которых невольно задерживался взгляд. Тонкая сеточка лиан, ненавязчиво оплетающая ножки и пропадающая в коротком ежике жестковатой травы. А еще раскидистая, удивительно широкая ветвь гигантского ясеня, накрывающая эту конструкцию наподобие зеленого шатра и кидающая густую тень на усталое лицо хозяина этого леса. Владыка Лаэрте, вяло потеребив полу роскошного белоснежного одеяния, укрывающего его от подбородка до самых пяток, равнодушно посмотрел на колено преклоненного эльфа у своих ног и медленно кивнул. «Я понял тебя, Тартис. Ты уверен, что король людей не пострадал?» Изящный золотой обруч на голове царственного эльфа сверкнул, бросив на красивое лицо владыки тень. Вплавленный в него изумруд подозрительно потускнел. Густая, некогда смоляная, теперь заметно поседевшая шевелюра владыки чуть шелохнулась, выдавая его невольное движение. Истончившиеся руки чуть дрогнули. Изящные когда-то пальцы нервно сжались, и родовой перстень на них неохотно провернулся, показывая, насколько сильно изменился за последнее время его бессмертный владелец. Владыка эльфов медленно, но неумолимо умирал и прекрасно знал об этом. Он исхудал, осунулся, утратил былое величие и поразительную для потомков Изиара красоту. Он начал терять даже магическую силу, хотя старался и не показывать свои слабости. Но совсем скоро это станет заметным, и тогда... Эльф тяжело вздохнул и устало прикрыл веки. У него осталось совсем мало времени. «Нет, сир», — не поднимая головы, ответил униженно согнувшийся эльф. «Погибли только старший сын короля и его охрана». «Говоришь, пожар?» «Да, сир. Причем такой силы, что до основания выгорело почти четверть дворца. Даже несущие плиты потрескались и едва не обвалились. Колонны все до единой порушились, камень оплавился чуть не до потолка, а от смертных не осталось и пепла. Но это произошло лишь в той части, где обитали наследники престола. Остальных покоев пламя не коснулось, хотя его никто специально не тушил, и ни сам король, ни остальные обитатели совершенно не пострадали. «Однако очевидцев ты найти не сумел», — задумчиво проговорил владыка, снова прикрыв веки. «Нет, сир», — еще ниже склонил черную голову эльф, явно начиная нервничать. «Прошу прощения, но дворец гудит, как растревоженный улей. Почти всю прислугу в тот же день собрали и куда-то вывезли, причем так быстро и в такой тайне, что мой осведомитель не сумел узнать даже примерное направление. Более того, всех гостей настоятельно попросили покинуть Акмал, а перед послами вежливо извинились и очень деликатно посоветовали убираться из города до выяснения обстоятельств. Магический полог над дворцом усилили раза в три. В ворота теперь не просто попасть даже доверенным лицам с личной печатью короля и подписью верховного мага на особом разрешении. Но... вопросительно изогнул бровь владыка эльфов, безошибочно чувствуя недоговоренность. Но кое-что я все-таки вызнал. Выдохнул докладчик, явно радуясь тому, что сможет реабилитироваться перед повелителем. Оказалось, что одновременно с Акмалом похожий пожар произошел возле восточной границы леса. Одна из полян там выжжена дотла, уцелевших не осталось. Их оружие просто расплавилось, а от близлежащих деревьев в радиусе 100 шагов остались только крохотные угольки. Границы огня неестественно ровные, будто кто-то отрезал. Явно поработала магия. А среди остатков вещей нашелся один приметный амулет. «Любопытно. Не слишком уверен, но те, кому я его показывал, в один голос утверждают, что точно такой же носил на себе второй сын короля Мирдайса, а остаток жезла, вполне возможно, принадлежал его личному магу». Владыка Лаэрте негромко хмыкнул. «Хочешь сказать...» В один день были убиты сразу 2 наследника престола Интариса. Одним и тем же способом, магия огня, да еще такой высокой пробы. Забавно. Что еще ты хотел мне сказать? Еще. Остроухий явно заколебался. Поговаривают о нераскрытом заговоре против короны, от которого Мирдайса избавил этот странный пожар, и о том, что верховный маг не имеет к нему никакого отношения. Более того, покидая город через портал, я почувствовал какой-то отголосок, поэтому и сменил вектор. Я опоздал с вестями, сир, но только потому, что вышел раньше, чем собирался. Как раз рядом со второй поляной. И именно там я нашел 2 смертных, о которых говорил раньше. Живых, что удивительно, и почти не пострадавших. «Ты привел их сюда», — мягко уточнил царственный эльф, откинувшись на спинку трона, и от его голоса многих из присутствующих бросило в дрожь. Хоть и сдавал владыка, хоть и ослаб за последнее время, но он был все еще грозен, чтобы испепелить провинившегося на месте. «Да, мой лорд». «Тогда где они? Я желаю их видеть». «Как велите, сир», — снова поклонился докладчик и, поднявшись с колен, медленно отступил назад. Точнее, осторожно попятился, не отрывая взгляда от пола и не смея повернуться к повелителю спиной. А едва достиг стены, негромко щелкнул пальцами, и караульные подтолкнули замешкавшихся на входе пленников, которых как раз в этот момент подвели к залу. Милли, получив тычок в спину, не удержалась и по инерции шагнула вперед, но почти сразу остановилась, поспешив укрыться за широкой спиной Тира. Затем покосилась по сторонам и мигом признала рядом с собой одного из 3 патрульных, которые застали их рядом с местом преступления. Выходит, они совсем не патрульные, а послы в Интарисе, издалека ощутившие отголоски заклятия Тира. «Ой, как плохо-то!» она мгновенно осознала, что история их короткого появления известна уже всем, и еще осторожнее осмотрелась. Тронный зал ей не понравился. Во-первых, потому что он был весьма неуютным. Во-вторых, зеленые стены здесь никто не потрудился задрапировать знаменитыми эльфийскими шелками, чтобы хоть как-то прикрыть топорщащиеся во все стороны шипы. В-третьих, ей вдруг показалось, что они потихоньку шевелятся, словно выбирая себе жертву. И, наконец, в-четвертых, здесь было многолюдно. Вернее, со всех сторон их с Тиром окружали, безусловно, красивые, но невероятно скучающие эльфы, физиономии которых выражали плохо скрываемое презрение и чувство собственного превосходства. Разумеется, черноволосые, зеленоглазые, смазливые и до отвращения похожие, как с одного портрета срисованы. В элегантных камзолах разнообразных оттенков, с золотой отстрочкой везде, где только можно, в перстнях и при полном параде. На блеск драгоценных камней аж смотреть больно. И кто сказал, что у эльфов безупречный вкус? Но это еще полбеды, потому что всего в нескольких десятках шагов впереди возвышался зловещий трон, погруженный в полумрак от нависшей сверху ветви гигантского ясеня. А за ним неподвижно стояло шестеро бессмертных в абсолютно белых туниках и с нечеловечески бесстрастными лицами, на которых только изумрудные глаза оказались немного более живыми, чем все остальное. Даже родовых перстней не было видно. Но Мелисса лишь один раз взглянула на их пышущие огнем ауры и, невнятно пискнув, как-то странно осела. «Хранители!» Тир помрачнел и расправил плечи, закрывая собой перепуганную девушку. Кажется, все действительно плохо. Он-то надеялся, что дело обойдется одним владыкой, который будет так занят, что не станет пристально разглядывать их лица. Но хранители знаний почти в полном составе, одного, как выяснилось, не хватало, сулили им большие неприятности. В первую очередь тем, что хоть один из них, да непременно поинтересуется, по какой причине смертные осмеливаются входить в тронный зал с закрытыми капюшонами лицами. Торг, да чего неудачной выдалась неделя. Сперва зачем-то удирали из Акмала, потому что валу что-то якобы показалось. Потом напоролись на засаду, после которой страж едва дышит, у него самого отняли бесценные мечи. Рядом стоит Мелисса, которую эти гады никак не должны увидеть. А напротив таращит глаза полудюжина сильнейших магов. И все чего-то ждут. Стоять на месте долго не выйдет, но и приближаться к ним равносильно самоубийству. Родичи, если узнают, так рассверепеют. Тир сжал зубы, все еще не решаясь сделать шаг к трону, но тут ощутил очередной толчок в спину и, не сдержавшись, рыкнул, подражая голосу кровного брата во время охоты. Неизвестный эльф неуверенно замер. Отчего-то ему показалось, что уж понять странного парнишку во второй раз будет неразумно. Например, для его руки, которая очень даже может оказаться оторванной или откусанной. «Снимите плащи и подойдите», — негромко велел владыка Лаэрте, избавив подданного от необходимости повторять недружелюбный жест. Тир вместо ответа насупился и остался на месте, цепко посматривая по сторонам и готовясь ко всему. Нет, подойти он не мог. С близкого расстояния любой ощутит в нем мага. А пока этого не случилось, можно было попытаться доиграть свою роль. Но и уйти уже нельзя. Единственный выход перекрыла живая стена. И чтобы преодолеть эту преграду, его сил может не хватить. Даже с огнем жизни. Будь он один, непременно бы рискнул. Но за ним стояла Мелисса, и лишь поэтому юный эльф до сих пор колебался. Одна его рука привычно легла на пояс, машинально нащупывая отсутствующие ножны. Вторая инстинктивно закрывала Милли и заодно отводила от нее возможную угрозу. Ноги чуть согнулись в коленях, слегка напряглись, готовые и к прыжку, и к бегу, и к внезапному броску. Губы сами собой раздвинулись, обнажая крепкие зубы. Глаза сузились. Сердцебиение невольно участилось, а в груди начал потихоньку набирать силу знакомый жар. Видя, что его требование проигнорировано, владыка Лаэрте удивленно приподнял брови и сделал незаметный знак. В ту же секунду вокруг непокорных стало тесно. По приказу повелителя сразу несколько темных, в изящных, удивительно сработанных кольчугах, вывернулись из скрытых ниш в стенах, неуловимым движением скользнув в центр зала. Они не потревожили никого из знатных гостей, хотя в зале скопилось немало бессмертных. Легко, словно дым, метнулись к дерзким чужакам, намереваясь сорвать с них плащи, а затем швырнуть непокорных на колени, но... «Харе и Ларе Амиратар!» — гаркнул во весь голос Тир и широко разбросал руки, словно пытался обнять весь мир. Мелисса за его спиной торопливо присела. В тронном зале словно магический шар взорвался. На одно бесконечно долгое мгновение в центре завертелся стремительный вихрь, в котором лишь с огромным трудом можно было приметить размазывающиеся в воздухе тела бессмертных, с гордостью носящих звание лучшего десятка первой тысячи. Первые среди равных, надежная защита и опора для бессмертного повелителя эльфов, лучшие из воинов, что только воспитывались в недрах темного леса. Их руки мелькали с такой поразительной скоростью, что даже перворожденные не всегда могли уследить. Они сливались, растворялись в окружающем пространстве, стелились невесомыми тенями, кружили вокруг неподвижно стоящего юноши и всеми силами старались исполнить приказ владыки. Но отчего-то не могли. До ошарашенных гостей донесся испуганный женский вскрик. Воздух в центре зала вдруг расчертили две небесно-голубые молнии, которые полыхнули исконной магией гномов и мгновенно пропали из виду. Послышался удивленный возглас одного из тех, кто совсем недавно привел странную парочку с окраин темного леса, а затем один из караульных непонимающе уставился на опустевшие ножны, которые не так давно собирался продемонстрировать владыке. Следом донесся сдвоенный, а то и стройный звон скрещиваемых мечей. Еще один удивленный вскрик, быстро перешедший в болезненный стон. А затем из глубины вихря вывалился окровавленный эльф. Зал беззвучно ахнул, когда признал в нем одного из воинов личной сотни владыки, помятого, озадаченного и раненого. Эльф глухо ругнулся сквозь стиснутые зубы, помотал головой, после чего резво вскочил на ноги, зажав рукой рану на груди, но вернуться в бой не успел. Звенящий и шипящий на несколько голосов вихрь вдруг так же неожиданно распался, открыв изумленным взором невероятную картину. Тир неподвижно стоял на том же самом месте, что и раньше, внимательно следя за противниками. Низко надвинутый капюшон так и не слетел с его головы, надежно укрывая лицо. Руки юноши были все так же разведены в стороны, но теперь в узких ладонях эльфа уютно устроились оба гномьих клинка, невесть каким образом откликнувшихся на зов хозяина и устремившихся к нему даже из конца зала. Один чуть длиннее под правую руку, второй потоньше и поизящнее под левую. Но оба быстрые, смертоносные, невероятно острые, такие же опасные, как сам Тир, неожиданно превратившийся в настоящего хищника. Он стоял, спокойно восстанавливая дыхание и хладнокровно отсчитывая время до того, как нападающие опомнятся и повторят попытку. А те все еще неверяще глядели на парные, блистающие защитными рунами острия, уже успевшие не раз окраситься их кровью. Причем ранил он не одного, и даже не двух. А сам... Совершенно невредимый юноша жутковато улыбнулся, снова показав ровные белые зубы. «Родная, ты как?» «Ничего». В полной тишине удивительно спокойно отозвалась девушка, стряхивая со своего ножа крохотные алые капли. «Тебя не задели?» «Нет, они медлительны. А ты?» Принявшая боевую стойку Мелисса тряхнула пепельной гривой. «Нет, но они испортили мне плащ». «Что?» Дрогнул Тир и неожиданно понял, почему в переполненном зале вдруг стало так тихо. Почему все до единого эльфы сейчас так странно на них таращатся, а эти, что сражались, и вовсе потеряли дар речи, и смотрят, как громом пораженные. Нет, они же смотрят на нее. Милли! Прости, я была неосторожна, — виновато прошептала она, пряча блестящие глаза. Но даже так на нее ошеломленно уставились все, кто только мог. Эльфы жадно впитывали ее поразительную, ни на что не похожую красоту, от которой сами собой начинали гулко стучать сердца, сбивались мысли, а дыхание становилось прерывистым. Все без исключения. Даже владыка Лаэрта непроизвольно подался вперед, стараясь разглядеть эту удивительную девушку, которую невесть как занесло в его владение. «Господи!» У Тира внезапно сел голос. «Не смотри на них! Пожалуйста, не смотри им в глаза, слышишь?» «Кто ты, дитя?» Мягким бархатом разлился по притихшему залу голос владыки, и по его знаку ошалелые воины синхронно отступили на шаг, открывая невероятное зрелище всем желающим. По залу пронесся взволнованный ропот, в котором чувствовалось удивление, восхищение и отрыбь, потому что никто из перворожденных прежде не встречался ни с чем подобным. Милли была по-настоящему прекрасна, потому что несла в себе бесспорную гармонию черт бессмертных, но в то же время было понятно — эльфийкой она не являлась. Особенно потому, что на ее безупречном лице двумя громадными бриллиантами горели пронзительные синие глаза, поразительно яркие, манящие. А пепельно-серые волосы сверкали и переливались настолько ярко, неправильно, но одновременно так красиво, что это никого не оставило равнодушным. Казалось бы, обычная человеческая девчонка, но на нее хотелось смотреть еще и еще. И это было так странно, так волнующе, что присутствующие застыли. Мелисса быстро отвернулась и вжалась лицом в напряженное плечо Тира, страшась представить, чем может обернуться ее невнимательность. Да, нож она выхватить успела и даже поранила одного из нападавших. Но за его ответным ударом не уследила, упустила момент, когда ее дернули за плащ. И вот тебе на. Теперь ясно, чего они остановились. Побоялись ее зацепить. «Подойди ко мне, девочка», — неожиданно подал голос один из хранителей. «Приведите ее». «Нет», — рыкнул Тир. «Каждый, кто посмеет коснуться ее, умрет». Из-под низко надвинутого капюшона отчетливо сверкнули два алых огонька, от которых воинов пробрала новая отрыбь. А Мелисса вздрогнула, как от холода. Ей было знакомо это чувство. Странное чувство, творящееся поблизости магии. Но сейчас ее мог коснуться лишь один мужчина в этом зале. Точнее, два. Но первый был чересчур ошарашен, чтобы об этом даже думать. А второй, Тир, кажется, слишком разозлился, чтобы контролировать свою быстро растущую ярость. «Нет!» «Не смей!» — ахнула она, резким движением разворачивая эльфа к себе лицом. «Ты что делаешь? Даже не вздумай!» К несчастью, она не ошиблась. В изумрудных глазах Тира бушевал настоящий пожар, и если он не сдержится, если выпустит это на волю... Милли побледнела и в ужасе уставилась на его искаженное лицо. «Если они только тронут ее, если только посмеют коснуться, я спалю этот лес дотла, выжгу вместе со всеми родами, домами и прочей гадостью, уничтожу, и никто меня не остановит». В его глазах полыхнуло лютое пламя, А Мелисса в отчаянии всхлипнула, уловив обрывки чужих мыслей. «Не надо, пожалуйста, Тир, не надо! Успокойся, только не сейчас!» «Боже, боже, что же делать?» — лихорадочно думала Милли. «Он же сейчас снова призовет свой огонь жизни, который не умеет толком контролировать!» «Мама, зачем мы ушли из дома? Зачем только выпросили себе свободу? Мама, прости нас! Прости, мама! Что бы сделала ты, если бы вдруг оказалась рядом? Как бы поступила?» «Конечно, вмешалась бы, заставила бы Тира остановиться, переборола эту ненависть, забрала на себя и вернула бы в чувство. Но ты сильная и хорошо знаешь, как с этим бороться. Ты все-все умеешь, а я...» Милли до крови прикусила губу. «Я должна быть сильнее его гнева». «А ну, хватит!» — вдруг рявкнула Мелисса, резким движением притянув к себе эльфа. «Тир, прекрати немедленно!» Ее глаза коротко вспыхнули, наливаясь опасной зеленью, и посмотрели на Тира совсем по-другому, властно, жестко, уверенно, так, как подсказывало чутье. «Остановись!» Тир вздрогнул. Он непонимающе моргнул и вполне осмысленно взглянул на вцепившуюся в него Милли. Даже головой помотал, пытаясь избавиться от невесть откуда взявшегося гула в ушах. Он почти справился, почти успокоился, загнал свою ярость на самое дно. Но именно в этот момент один из воинов, повинуясь требовательному взгляду повелителя, решил вмешаться. Неуловимым движением скользнув к замешкавшемуся юноше, он уверенно оттеснил Мелиссу и сорвал с ее спутника длинный плащ. Перворожденные тихо ахнули. Тир, поняв, что самое ужасное уже произошло, быстро обернулся и, устав от подлых подножек судьбы, от души ударил ошарашенно застывшего дурака в лоб, так как любил и умел делать Вал. «Ах ты, гаденыш! Что ж тебе спокойно-то не стоялось, а?» Раздался звучный шлепок, и незадачливого бойца унесло к стене, смачно припечатало об нее же и даже немного вмяло в густую растительность. После чего несчастный без звука сполз на пол и больше не шевелился. Сила перворожденных действительно не зря воспевалась в легендах, а Тир уже давно научился ею пользоваться. Оглушительная тишина, царившая в зале до этого момента, стала просто зловещей. Темные судорожно вздохнули, все еще не в силах поверить. Но это лицо, это поразительно красивое лицо, на котором яростно горели алые глаза владыки Изиара, просто не могло лгать. Перед ними стоял молодой, полный силы, но никому неизвестный маг. Эльфийский маг, необученный, чудом нашедшийся потомок Изиара, о котором никто никогда раньше не слышал. Единственный, кто еще не достиг второго совершеннолетия и кто мог дать им надежду. Но как это стало возможно? Где он прятался, этот удивительный мальчик? Как сумел так долго быть незамеченным? Кто, в конце концов, смог его зачать, если младший наследник трона безвозвратно утратил эту способность еще 20 лет назад, а старший... У владыки Лаэрте непроизвольно вырвался полустон-полувздох. Неужели Таларан все-таки сумел добиться своего? Неужели смог скрыть от рода свой триумф, спрятал чудом обретенного наследника, скрыв его ауру за магической завесой? Да вот же она! Как он раньше не увидел, ведь все знали, что за эксперименты творил этот безумец над человеческими женщинами, и однажды он даже преуспел. Неужто не один раз? Разве был кто-то еще, кого он смог изменить? И этот мальчик? Конечно, совсем еще мальчик, стоит здесь». Злой, как торг с бешено пылающими глазами, совершенно такой, каким и должен быть истинный наследник Изиара. По тронному залу пронесся ошеломленный гул. Поразительное сходство юного эльфа с их владыкой не могло не броситься в глаза. А этот цвет, этот потрясающий красный свет в глубине пылающих от ярости радужек, просто кричал: «Да, это правда!» Тир медленно обвел собравшихся хищным взглядом зеленовато-алых глаз, в которых еще не угасли отголоски знаменитого огня жизни. Поразительно хладнокровно осознал, что больше ни капли их не боится. Затем хмыкнул при виде ступора хранителей. Деланно не заметил окаменевшего владыку на троне, на белом от волнения лице которого изумрудные глаза вдруг загорелись безумной надеждой. Наконец, с легким движением поднял свой плащ, небрежно стряхнул с него пыль, снова накинул на плечи и, ободряюще подмигнув Мелиссе, демонстративно сложил руки на груди. «Мамочка, что же теперь будет?» — задрожала Милли, пряча лицо в его длинных волосах. «Не волнуйся, маленькая. Вот теперь они нас и пальцем не посмеют тронуть». «Я боюсь, Тир. Боюсь за тебя. Они ведь уже все поняли». «Ничего. Я знаю, как разговаривать с этими гордецами. Теперь, когда они знают, кто я, нам не причинят вреда. Наоборот, будут носиться, страшась даже пальчик прищемить. А меня неплохо учили с этим справляться. Поверь, я смогу сделать так, чтобы Вала вылечили, а нас отпустили». «А если они будут против?» Мелисса подняла на него испуганные глаза. «Если захотят нас остановить?» «Захотят», — неохотно согласился эльф. «Но, во-первых, я гораздо сильнее. А во-вторых, нам надо всего лишь дождаться, когда Вал поправится. И уж тогда-то мы спокойно улизнем. Он, как ты знаешь, мастер устраивать всякие гадости. Подыграешь мне?» Милли слегка посветлела лицом и незаметно кивнула. «Как всегда». И только тогда Тир окончательно успокоился. Его всегда учили, что лучшая защита — это нападение, а Вал при этом неизменно добавлял, что наглость — второе счастье. Надо ковать, мол, пока горячо. Пользоваться ситуацией ровно в тот неуловимый миг, пока еще есть такая возможность. Брать быка за рога. Сходу вышибать любые двери, особенно когда жутко хочется сбежать и забиться в какой-нибудь уголок. Бороться со своими страхами, гнать их подальше. Импровизировать одним словом и тем самым добиваться успеха. А в сложившемся тупике, когда он все равно прокололся и показал всем присутствующим свое приметное лицо, терять действительно было нечего. Все открыто. Многое этим нелюдям стало известно. О чем-то они могут только догадываться, потому что правды им никто никогда не расскажет. А страхи, вот они, в количестве 7 штук стоят и сидят напротив, силясь издать хоть один внятный звук. И пока они не пришли в себя, надо сделать все, чтобы гостей начали воспринимать всерьез. Причем сегодня, сейчас, немедленно. Тир пинками затолкал свои сомнения поглубже и, все еще старательно закрывая собой Мелиссу, дерзко усмехнулся. «Ну, чего уставились, остроухи? Следующего, кто рискнет со мной пошутить, испепелю на месте. А того, у кого хватит ума коснуться моей девушки, разорву от горла до паха. Руками. Вопросы есть? Прекрасно. Тогда начнем, пожалуй. А то я слегка проголодался».